Глава 7. Спуск в бездну. Часть 4. После долгого пребывания под землей солнечный свет почти ослепил меня. Светило наполовину скрылся под ковой. Закат. Оказалось, что мы пробыли в пещере целый день. Прикрыв слезящиеся глаза ладонью, я несколько раз моргнул, приглашающе махнул вышедшим из темноты пещеры здоровяку Лене и, прихрамывая, потащился в сторону кухни. Источавший такой умопомрачительный запах, съестного, что желудок одобряюще заворчал. Слава Создателю, никаких потерь в личном составе и просто ущерба мы не понесли. Если не считать за ущерб то состояние ужаса, в которое вверг меня Лени, когда наткнулся на пару скелетов на берегу подземного озера. Припомнив скелетов, я хмыкнул. Теперь бедному Лени проходу не дадут. Уж Рикар постарается разнести эту историю как можно дальше. Скелеты оказались очень занятной парочкой. Нам пришлось заняться ими, так как оставлять непогребенные останки в диких землях было верхом глупости, и невольно обнаружили много интересного. Рикар настаивал на том, чтобы просто переломать кости и расплющить черепа, но пойти на такое кощунство я не мог. Опасения Рикара я понимал и разделял. Именно из оставленных без присмотра и должного обряда останков зарождаются зомби, костяные пауки и прочая мерзость. Все, что для этого требуется, труп или костяк, да только темные магии некроманта. Проблему с найденными останками мы решили иначе. К тому времени наши мешки заметно опустели. Переложив содержимое мешков Рикара и Лени в мой, мы аккуратно поместили останки несчастных в освободившиеся мешки. На поверхности ими будет кому заняться и провести достойный похоронный обряд. От долгого нахождения в сырой пещере немногочисленные вещи покойных превратились в мусор. У мужчины сохранился изрядно покрытый ржавчиной простой пехотный меч в сгнивших кожаных ножнах, одежда пришла в полную негодность. В трухе, оставшейся от сапог, мы нашли несколько серебряных и россыпь медных монет. По всей видимости, раньше они находились в давно рассыпавшемся в прах кошельке. Правое запястье охватывали позеленевшие от впадины медные наручи. Собирая хрупкие кости женского скелета, мы наткнулись на некоторое количество изящных золотых украшений с вкрапленными драгоценными камнями. Одно только это уже указывало на то, что при жизни эта особа была родом не из обычной крестьянской семьи. Украшения покрылись патиной и требовали хорошей чистки. В песке рядом с телом обнаружили кинжал тонкой работы, несомненно, с наложенной магией крепителя, выглядевший так, как будто совсем недавно его тщательно вычистили. И самую интересную находку мы почти проглядели, переплетенная в кожу небольшая книжица, полузасыпанная песком. Обнаружить ее удалось лишь благодаря зорким глазам Лени, углядевшим уголок книги, выглядывающей из песка. Переложив кости и находки в мешки, мы тщательно осмотрели каверну, но больше ничего не нашли. Можно направляться к выходу, что мы и сделали с нескрываемым облегчением. Холодная и мрачная атмосфера подземного озера начинала ощутимо давить на разум, и хотелось как можно скорее оказаться снаружи, под ласковыми лучами солнца. Возвращение прошло без приключений и заняло гораздо меньше времени. Единственным испытанием для меня стал подъем по крутому склону. Для не совсем зажившего бедра это было чересчур, и под конец я начал ощутимо припадать на больную ногу. Но все когда-нибудь кончается. Благополучно преодолев изнуряющий подъем, мы оказались у болтающейся веревки, а дальше требовалось лишь обвязаться покрепче и подать условный сигнал. Дежурившие наверху мужчины споро вытащили нас на поверхность, и на этом путешествие по темным недрам подковы закончилось. Опустившись на грубо сколоченную лавку, я со стоном облегчения вытянул ноющую ногу. Старшая повариха Нильена самолично поднесла глиняную кружку с горячим травяным чаем. И сделав первый обжигающий глоток, я от удовольствия зажмурился. Хорошо. Нильена, пошли кого-нибудь к святому отцу. Да пусть передадут, что дело срочное. Еще мне нужен мастер Дровин, ну а пока они не пришли, от куска мяса не отказался бы. «Я уже здесь, сын мой», — прошелестел отец Флатис, выходя из-за моей спины и садясь напротив. «Случилось что?» Едва не поперхнувшись чаем, я кивнул. «Сумел же подкрасться незаметно, старый. Где их всему этому учат? Знание лечебных трав, бесшумное передвижение? Не удивлюсь, если священник мечом неплохо владеет. Ладно, это подождет, но мысленную зарубку я себе оставил». «Отец Флатис, там внизу мы нашли два тела». Священник ощутимо напрягся, и я поспешил его успокоить. «Наш бренный мир они покинули давненько, и, судя по всему, умерли своей смертью. Во всяком случае, не от меча. Останки мы принесли с собой, а дальше уже ваша забота, святой отец». «Я проведу обряд незамедлительно, сын мой. Они и так слишком долго ждали», — склонил седую голову священник. И, упруго встав, поспешил к темнеющему входу в пещеру. Краем глаза я заметил кинувшуюся за ним несуразную фигурку Стефия. Мастера Дуровина пришлось ждать. Работы над фундаментом шли постоянно. Мастер не хотел терять ни мгновения из отпущенного нам времени. В этом я с ним полностью согласен. Ожидая мастера, я успел расправиться с солидным истекающим жиром куском оленины. Сидящие рядом Рикар и Ренни не отставали, и долгое время слышался лишь звук перемалывающих пищу челюстей. Когда мы, сыто отдуваясь, отодвинулись от стола, на нем оставались лишь дочисто обглоданные кости и пятна жира. Подоспевшие женщины быстро забрали опустевшие тарелки и заново наполнили кружки с чаем. Ленни с тоской повел длинным носом, уныло глядя на содержимое своей кружки. Вина почти не осталось, и тратить его старались экономно. Багровый шар солнца окончательно исчез за скалами, погрузив лагерь в сумерки. На небосклоне зажглись первые звезды, непроницаемая ночная темнота еще не наступила, но ждать осталось недолго. Один за другим начали зажигаться костры дозорных. Чуть подаль от лагеря вспыхнуло пламя высокого погребального костра, высветив силуэт стоящего рядом священника с воздевшими руками к небу. Черный дым отвесным столбом поднимался в сумеречное небо, унося с собой прах сжигаемых останков. Спите спокойно. Вот и первые похороны на новом месте. К счастью, не из числа моих людей. «Звали господин?» — спросил подошедший Дровин. Даже в сгущающихся сумерках заметно, как сильно он устал. Темные круги под глазами, устало опущенные плечи. Оно и понятно, не мальчик уже шестой десяток разменял, а прыгает горным козликом день напролет. «Ты садись, мастер», — торопливо указал я на скамью напротив. «Не Лиена!» «Слушаю, господин. Ужин для мастера Дровина сюда несите. Да вина налейте. Живо давайте». «Да чего уж там?» — смущенно забормотал Дровин, тяжело усаживаясь. «Все работали». «Не спорь, заслужил. Что со стеной?» — сменил я тему. «Фундамент заложили, завтра первый ряд основания заложен», — довольно усмехнулся Дровин. «Пора уже второй ров отрыть, то ручей мешается». «С ручьем проблем не будет, не зря же мы весь день в потемках лазили», — заулыбался я и, видя вопрос в глазах мастера, пояснил. «Отведем русло ручья в ту трещину, что в пещере». В нескольких словах я поведал Дровину о результатах наших подземных исследований. И почему ручей больше не является главной болью? Все просто. По пройденному сегодня нами разлому, вода пробежит до огромной каверны с каменными сосульками и вольется в подземное озеро. До глубокой ночи мы спорили, как именно пройдет новое русло, рисуя пальцами прямо на столешнице, и наконец пришли к согласию, что пустим ручей вдоль тыльной скалы до самой пещеры. Трудность только в том, что придется вырубать русло в сплошном камне. Но мастер заверил меня, что его люди справятся с этой задачей. До своей лежанки из нарубленных веток я добрался глубоко за полночь и провалился в сон. Стоило голове коснуться одеяла. Сновидений не было.